Старый генерал Ща представлялся однажды Екатерине II. «Я до сих пор не знала вас», — сказала императрица. «Да и я, матушка государня, не знал вас до сих пор», — ответил он простодушно. «Верю», — возразила она с улыбкой. «Где и знать меня, бедную вдову?» Здравствуйте, это подкаст «Шутки в сторону». Меня зовут Константин Широков, я комик. И вместе с Ирой Калитеевской, шеф-редактором «Арзамаса», мы пытаемся разобраться в шутках исторических, литературных, культурных. Здравствуйте. Привет. И сегодня мы пригласили в гости филолога Екатерину Эдуардовну Лямину, специалиста по творчеству Крылова, Гоголя, Пушкина и вообще всех писателей Золотого века русской литературы, если можно так сказать. Екатерина Эдуардовна, можно так сказать? Ну, с ограничениями. Нет универсальных специалистов. Всякий подобен флюсу, как давно шутил Козьма Прутков. Переходя к той шутке, которую мы услышали, мне кажется, что... Кость, поправь меня, если я не права. Мне кажется, что очень часто мы с тобой, когда слышим в самом начале шутку, не очень понимаем вообще, о чем она. Мы обычно вообще не понимаем. Совсем. Мы даже не понимаем, шутка ли это. Да, мы не понимаем не только, что смешного, но и вообще, что сказано часто. Да. А здесь как будто бы все понятно, тебе как кажется? Ну, все понятно, но не очень смешно все равно. То есть, мне интересно, этот диалог современников смешил прям сильно, то, что Екатерина Великая – бедная вдова, или они просто подхихикивали, или что, или как, или где? Ну, давай я попробую на всякий случай еще разочек пересказать содержание, собственно, самого этого анекдота, а потом узнаем, все ли мы точно понимаем. Есть некий старый генерал, который представляется императрице Екатерине II. Она говорит, что она его до сих пор не знала, ну, то есть не имела чести встречать. Нет, наверное, так императрица не может сказать, не имела чести. Да, не имела удовольствия, не имела случая быть с ним знакомым лично. Вот что она имеет в виду. А он, собственно, решает ответить ей точно тем же. Видимо, он действительно в жизни с ней, как бы в реале с ней никогда не встречался. Он говорит, что и он ее до сих пор не знал. И она отвечает: «Верю», говорит она с улыбкой, «где и знать меня, бедную вдову». То есть, как бы намекая на... Не намекая, а прямо утверждая, что она как вдова, женщина, у которой скончался муж, хоть он и был императором, может быть, никому неизвестно, потому что такое положение вдовская наша женская доля. Никто нас, бедных, не знает. Правильно ли я догадалась о неком первом слое этой шутки? Совершенно верно, все так и есть. Эти роли, которые они играют, и сами по себе, да, но поскольку верифицировать реальность этого анекдота, это же анекдот перед нами исторический, да, верифицировать его реальность довольно сложно, если не невозможно, то да, остается признать, что рассказчик представляет этих своих персонажей в некоторых ролях. Но дальше начинаются тонкие, довольно сложные вещи, о которых, наверное, мы как раз поговорим. Да, конечно, было бы интересно. А для начала давайте начнем, как это сначала. Скажите, пожалуйста, можем ли мы каким-то образом историю этого анекдота проследить? Это вообще откуда текст? Этот анекдот записал Пушкин в свое время, который увлекался и как историк. Да, мы знаем, что его перу принадлежит несколько исторических трудов, как минимум «История Петра», да, и история Пугачева, то есть исторический нарратив, со всем, что мы вкладываем сейчас в это понятие, Пушкину был знаком хорошо. Но это, так сказать, вот уже закругленное повествование, да, такое внутреннее, как бы непротиворечивое, излагающее довольно большое количество фактов, излагающее связано и так далее. Но Пушкину был очень чрезвычайно интересен и другой тип исторического нарратива, вот такие клочочки, как бы рваные кусочки, маленькие фрагменты, осколки, в которых, как я думаю, он понимал, и как многие люди понимают, тоже отражается эпоха. Может быть, ничуть не менее слабо, чем в связанном историческом нарративе. И такие анекдоты Пушкин собирал, причем фокус его внимания был направлен как раз на эпоху Екатерины II. Он специально расспрашивал свою пожилую родственницу, очень колоритную даму екатерининского и даже еще елизаветинского времени, Наталью Кирилловну Загряжскую, урожденную Разумовскую, и выпытывал из нее разные истории, связанные с Потемкиным, связанные с Екатериной II, связанные с разными другими акторами, как принято выражаться в историческом дискурсе, да, акторами, действующими лицами этой эпохи. А с другой стороны, Пушкина ужасно интересовал анекдот, повествующий о бытии литераторов. И у него в тех сборниках анекдотов, главным из которых является так называемый «table talk», это то, что Пушкин объединил в своих записях, да, то есть застольный разговор, да, такой «small talk», то, что мы сейчас называем. Есть анекдоты и из истории литературы, например, про Сумарокова и Баркова. А с другой стороны, он записывал анекдот о Крылове, скажем, он его даже напечатал, первый анекдот о Крылове, довольно знаменитый анекдот о картине, которая висела над диваном и была повешена очень плохо. Казалось, что он сейчас упадет и убьет лежащего на диване Крылова. И ему об этом говорили. Он говорил: да, я все рассчитал математически. Если картина упадет, ее угол рамы опишет такую кривую, которая минует мою голову, поэтому не извольте волноваться. Вот, Пушкина это очень интересовало, и я думаю, что он ценил, с одной стороны, вот такой неожиданный пуант в анекдотоведении, такая штука, вот неожиданная развязка, да, называется как раз пуант или пуанта. Ну, в общем, это такой пик анекдота, да, ради него, собственно, и рассказывается анекдот. С одной стороны, а с другой стороны, его интересовала вот портретная характеристика персонажей, как бы исторический статус которых, ну, знаменитость которых уже совершенно очевидна. Что Крылова, да, что императрица Екатерина II. Очевидным образом, что ко времени Пушкина и до наших времен, да, мы понимаем сразу, о ком идет речь. Да, даже если мы профессионально не занимаемся историей. Но все равно мы понимаем, кто такая Екатерина II. А слушайте, а вообще слово «анекдот» же существует в двух значениях, да? Вот есть значение слова «анекдот», как вот эта вот как вымышленная, но очень смешная, коротенькая форма. Угу. А есть значение «анекдот» слова как реальная история, но просто как короткая, угу, законченная и, скорее всего, какая-то неожиданная, с каким-то парадоксом или остроумная, или с чем-то таким. В каком значении слово «анекдот» здесь используется? Я думаю, что на самом деле кажется, что это разные вещи. На самом деле, я думаю, что это примерно одно, просто материал разный. В современном анекдоте обычно, как я понимаю, используется, ну, некоторая жизненная коллизия, хотя я думаю, что она может иметь какие-то проекции на современную общественную жизнь, назовем это так, да? Ну да. Не обязательно ведь речь идет о домашней жизни человека, да, о его там семейных или любовных, или дружеских отношениях. Совершенно не обязательно. Ну, мы знаем 100 тысяч анекдотов про Брежнева. Ну, вот именно, да, и про Василия Ивановича, и так далее. Можно двигаться в нашу сторону, в сторону нашего времени, какие-то еще аналоги находить. Вот, так что я думаю, разница здесь, я думаю, в степени отшлифованности. Пушкин, ну, у него же, так сказать, он записи эти делал уже во второй половине своей жизни, да, уже, так сказать, будучи жителем постоянно Петербурга, уже постоянно появляясь в высшем петербургском свете, который был основным, я думаю, потребителем таких анекдотов в то время. И у него же прекрасный глаз, да, писательский, настоящий. И он видит, да, вот всю красоту этих характеров, которые появляются в этом анекдоте, да, то, как они себя репрезентируют, то, как они друг с другом беседуют. То есть его занимают, я думаю, не столько историческая составляющая в данном случае, хотя и она тоже, но история в данном случае работает как фон, а вот персонажи разворачиваются именно как литературные персонажи, как персонажи истории написанной, да, как персонажи повествования, вот так бы я сказала. И, конечно, как писатель он чрезвычайно высоко ценит вот такую округлость, с одной стороны, заостренность, с другой, chiaroscuro, скажу я, да, таким термином живописи, то есть цветотень, да, кто как поворачивается, ну и так далее. И все, что называется, еще и политические импликации и так далее. То есть, отвечая на ваш вопрос, это предшествующая итерация того, что мы называем анекдотом сегодня, угу, может быть, она отличается от нынешней чуть большим количеством планов. И поэтому она, может быть, ну, дотянула, доскрипела до наших дней, и нам до сих пор понятно. Ну, это же просто сторителлинг, как будто. Ну, по-русски байка, потому что то, что могло быть, ну, скорее всего, не было. Слушай, а структура этого анекдота, она похожа на такую историю с панчем? Ну, вот я не чувствую, что «Бедная вдова» – это прям панч. Здесь как будто вот легкая милая зарисовка, ну, с натяжкой, наверное, учитывая, что это 250 лет назад. Ну, может быть, но мне кажется, что здесь все больше на каких-то вот полутонах. Ну, вот и все, вот это как-то вот и мило, и в конце еще читатель должен хмыкнуть и подумать про себя, ну, конечно, «Бедная вдова». знаем мы тебя, бедняжку. Тогда давайте перейдем к этим как бы тонкостям, полутонам, планам и прочим вещам. Давайте. А ведь, наверное, ну, то есть понятно, что если в современном анекдоте шутят над бровями Брежнева, то только потому, что эти брови реально существовали. А хочется понять, что мы благодаря этому анекдоту можем узнать, увидеть о реальной, да, Екатерине, о ее публичном неком образе. Была ли она, в принципе, вот так вот шутливо и даже, я бы сказала, кокетливо, и как будто бы сокращавшая расстояние в общении со своими... Ну, этот человек, очевидно, не придворный, она его впервые видит, а он уже пожилой, то есть с подданными. Вы все уже, Ир, наметили, все, так сказать, направления моего ответа. Все так и есть. То, что в этом анекдоте отразилось, это то, что в исторической науке Ричард Вортман, американский историк, именовал сценарием власти, да, сценарием царствования, scenarios of power. Это он так называл. И у каждого из российских монархов 18-19 веков был свой сценарий. Это не значит, что они были абсолютно друг на друга не похожи. Наоборот, довольно часто последующие монархии пытались или с большим или меньшим успехом опираться на сценарий, сформулированный, да, реализованный, предшествующий. Ну, понятно, что матрицей такой работающей здесь служило царствование, фигура, прежде всего, да, Петра I. От нее отталкивались или к ней притягивались очень многие. Ну, понятно, Петр в данном случае он не основатель династии, но он основатель империи, да, он реформатор, и он задал совершенно другой модус существования российского государства. Я не буду, так сказать, все эти очевидные вещи перечислять, это и так всем известно. Но, кроме всего прочего, Петр, конечно, был сильной личностью, да, такой очень яркой. И как раз его тип юмора, а у него был чрезвычайно богатый, я бы сказала, репертуар комический. Об этом, в принципе, можно будет как-нибудь еще поговорить. То, что сейчас называется современный термин, очень, по-моему, хорошо применим к тому, чем любил развлечься Петр Алексеевич Романов. Он троллингом отличался. То есть вот он очень любил троллить своих подданных, причем в самых разных аспектах. И показывать, так сказать, насколько он, оставаясь, естественно, православным, да, насколько он, в общем, мало ценит православную обрядность, да, насколько он спокойно может над этим смеяться. Да. Внешние установления святые, священные для Московской Руси, типа одежд, бород и так далее, да, он тоже, как мы помним, я бы сказала так, со вкусом перечеркивал, да, вот так наотмашь. Пожалуй, никто из его преемников, да, никто из тех, кто занимал российский престол после Петра I, вот такой брутальностью, а это действительно брутально, очень. Причем в самом таком физическом, иногда даже физиологическом смысле. Петр I любил выдирать зубы, да, у подданных. Любил вскрывать трупы в их присутствии, при том, что да, это вообще занятие исключительно для врачей и вовсе не для благородных дворян с боярскими, там, восходящими к 12-13 веку родословно. Видимо, это тоже такой тип чувства юмора. Это такой тип чувства юмора, да. А ты у меня вот кто уж там, не знаю, Шереметьев, Голицын, да, вот ты посмотри на какие-нибудь внутренности, какого-нибудь висельника, и ничего, твое боярское достоинство не пострадает от этого. Потому что он исповедовал отчасти во многом другую этику, да, этику служения и труда. Любил руками работать человек. Ручное управление государства людьми и все остальное. И своими глазами во всем убеждаться. Да, пожалуй, никто из его преемников за геркулесовые столпы эти не заходил и не был в такой степени брутален. Но Петр дал такую богатую, такую яркую, такую насыщенную модель, в том числе юмора, что к ней неизбежно были отсылки уже в дальнейшем. И Екатерина II, которая, конечно же, очень много думала о том, как ее правление соотносится с правлением Петра, о чем свидетельствует знаменитая надпись, да, на постаменте монумента из Вайного Фальконе, стоящего на Сенатской площади в Петербурге. Петру Первому и Екатерину Вторую. Конечно. Она, конечно, тоже так или иначе включала вот эти референции к Петру, но постоянно и в этом был ее тип юмора, и в этом был ее тип шарма и обаяния, которое ей было в высшей степени свойственно. Пожалуй, нету ни одного свидетельства современников, где не говорилось бы о том, насколько она могла быть обворожительно. Да? Вот если ей нужно было добиться расположения, симпатии, какой-то доверенности и так далее, она практически неизменно достигала успеха. Почему это было так? Тут можно вдаваться в обстоятельства ее долгого существования при российском дворе в качестве довольно-таки помыкаемой, да, довольно-таки на таких полуптичьих правах великой княгини, да, жены не очень любимого племянника императрицы, человека с огромными странностями. Петр Третий. Я имею в виду, да, великого князя Петра Федоровича, который очень недолго, да, полгода процарствовал под именем Петра Третьего. Все это, конечно, вот, наверное, заложенные в ней от природы такие способности к построению диалога, к тому, чтобы обучиться, да, к тому, чтобы перенять в каком-то смысле чужую манеру речи с тем, чтобы добиться расположения. Все это, я думаю, способствовало укреплению этих черт, но результатом было то, что она была крайне обаятельным собеседником, который к любому человеку мог найти подход. И упоминавшийся уже Пушкин как раз очень хорошо это демонстрирует в своем романе «Капитанская дочка», да, где никому неизвестная дочь капитана Миронова, приехавшая на перекладных в Петербург просить за своего жениха, замаранного, скажем так, в пугачевском бунте, как раз встречает обаятельную улыбчивую даму в Царском селе, в парке Царского села. И дальше у них выстраивается диалог, на котором, собственно, и держится весь сюжет второй части, да, этого романа пушкинского. И в данном случае, уже переходя к нашему анекдоту, который рассказывался очень многими, да, который был известен, Пушкин записывал обычно те анекдоты, которые не он один, и не от него одного они известны. То есть он, если угодно, выбирал уже вот ограненные такие анекдоты, которые ходили, которые были известны. Вот здесь Екатерина II, по-видимому, довольно молодая женщина еще, потому что в противном случае пожилой генерал, наверное, бы был уже ей представлен. Все-таки он генерал. До того, вероятно, представлялся Елизавете Петровне. Скорее всего, возможно, он был чем-то награжден, возможно, за какую-нибудь кампанию. Если он был старый, то, возможно, его перед отставкой повысили и дали что-то. Да? Возможно, с этим связано его появление при дворе. Короче говоря, по всей видимости, ну, анекдот, мы сейчас обсуждаем то, что запечатлено в этом анекдоте, да? Угу. По всей видимости, этот генерал бывал при дворе редко, но бывал. Коль скоро все-таки он проявляет некоторую, ну, если не развязность, да, то, по крайней мере, он не находится в состоянии ступора, да, он способен разговаривать с императрицей, которую прежде никогда не видел. То есть вообразим ситуацию, да, вот вы такой, ну, брутальный генерал, ну, понятно, вояка, да, то есть вот ничего особенно изысканного в вас нет. Ну, при этом, наверное, человек, ну, не глупый. Вы появляетесь при дворе в раззолоченном каком-то торжественном, одном из торжественных залов, скорее всего, Зимнего дворца, хотя речь может идти и о загородной резиденции, о дворце Царского села, неважно. Обстановка очень торжественная. К вам подходит молодая или сравнительно молодая, ну, в любом случае, очень обаятельная, ухоженная женщина, которая никогда своей женственности совершенно не стеснялась. Да? Ну, и в те поры это не было принято, но Екатерина, не будучи красавицей, как свидетельствуют ее современники, умела себя подать с нужной стороны. Да? У нее голубые глаза. Это, несомненно, и Пушкин даже тоже об этом пишет. Напудрена она волосы или нет? Скорее всего, да. Да, она не очень большого роста, даже, скорее, маленького роста, не такого. То есть она уже у вояки генерала должна вызывать вот такие чувства, да, какое-то восхищение какой-то хрупкостью, там, и изяществом, нежностью и так далее. Угу. И его сердце растопилось совершенно, да, тем более, когда императрица адресует лично ему такие благожелательные слова. До сих пор я еще не знала вас. Из этого что следует? Ну, что как минимум знать этого, значит, пожилого мужчину для нее некоторое удовольствие. Ну, то есть вот ситуация кокетства, о которой вы сказали, она, конечно, здесь есть имплицитная. Почему бы, собственно говоря, и нет? Замечательно, кстати говоря, что современники, никто из них, даже очень неблагожелательные к Екатерине мемуаристы никогда не говорят, что, так сказать, она опускалась на какой-то дурной тон. Да? То есть тут нет никакого дурного вкуса, да, и какого-то, ну, снижения этой ситуации. Да? То есть тут нету прямого сексуального эротического подтекста. Да? Тут есть светская, нет, абсолютно, светская, да, любезность, да, некоторая, построенная, естественно, на разнице полов. Ну да, вот есть императрица. Но дальше все это приобретает еще более сложный такой интересный заход, когда характерно, что Пушкин как бы характеризовал реплику генерала словом «простодушно». То есть он накупился, да, если угодно, ему понравилось, и как мужчине, и как, значит, пожилому человеку, что к нему молодая женщина интересной наружности и такого статуса обращается так дружелюбно. А дальше он начинает тоже, да, в это играть. Он не нашел ничего лучшего, да, что он мог сделать в данном случае? Поклониться низко, да, сказать, ну, не знаю, счастлив вашим расположением. Рад служить. Рад служить, даже если он выходит в отставку, рад был служить, значит, российскому престолу и вам. Но все это, видимо, как-то выглядело в его глазах, ну, как-то, может быть, пафосно. И вот он решил остаться на этом же интимном, да, таком почти воркованнии. Тон, который задала императрица. И он говорит в ответ, в общем, нечто несообразное. Я еще не имел счастья знать вас. Хотя это правда. Он видит ее впервые, до того, либо он видел предшествующих, занимавших российский престол, либо вообще никогда не был при дворе и видит вообще императрицу как таковую, да, вот первый раз. В общем, поплыл немножко генерал. На это следует, конечно, мы не знаем, говорила она или нет эту реплику. Возможно, это вообще уже моделировка молвы, да, моделировка общественного, ну, если не сознания, но голос общественности, да, который приписывает ей такую реплику. Потому что эта реплика «Где и знать меня, бедную вдову?», вот она очень сложно устроена. Потому что, с одной стороны, она продолжает играть в простодушие. Тот слой, который вы выделили. Да? Ну, наше вдовье дело, да, и правда. Екатерина II – вдовствующая императрица, занимающая российский престол. Если речь идет о ранней эпохи ее царствования, ну, например, до 70-го года, до 1770-го, а взошла она на престол в 1762 году, то ее сыну, рожденному в 1754 году, будущему императору Павлу, ну да, вот он еще несовершеннолетний молодой человек. Соответственно, ну а кому править-то? Да, вот ей. Но она не говорит, что где знать меня императрицу, ну, где знать меня бедную вдову. То есть она умоляет, да, себя и свой статус нарочито. С другой стороны, она, конечно, этим подсмеивается над своим собеседником. Ну так, именно подсмеивается, не издевается, да, не, как мы сейчас, может быть, сказали бы, опускает его. Ну, что ты тут со свиным рылом, да, с какой-то неумытой рожей, кто ты вообще такой? Она лишь тонко, очень тонко, опять-таки, говоря «она», я говорю вот о персонаже этого анекдота. Произносил ли Екатерина II реальность эти слова, мы не знаем и никогда не узнаем. Скорее всего, нет, потому что шутки над своим статусом вдовы вряд ли она могла позволить себе сколько-нибудь публично. Потому что за этим же стоит, ну, назовем вещи своими именами, очень кровавая коллизия, да, потому что император Петр Третий, уже упомянутый, да, взошедший на престол после смерти своей тетки Елизаветы Петровны, процарствовавшей в России долгих 20 лет, так сказать, был несчастливым императором, потому что он не успел короноваться в Москве, да, то есть престол-то он занял, но процедуры коронации не прошел. Поэтому отчасти, а отчасти еще и по многим другим причинам, он очень мало устраивал свою жену, во-первых. Совсем не устраивал, как будто. Да, которая вместе с ним стала императрицей, и которая с его стороны совершенно к этому времени никакой любовью не пользовалась. Ей, в общем, грозила, ну, такая весьма незавидная судьба. При резкости своих решений Петр III легко мог отрешить Екатерину от престола, развестись с ней, жениться на другой женщине. Вопрос о законности и, так сказать, легитимности этих актов я сейчас оставляю в стороне, но судьба ее могла быть весьма-весьма незавидной. Она решила играть на опережение. Да? И в июне, в конце июня 1762 года в великолепные петербургские белые ночи был совершен переворот. Я сейчас не буду вдаваться в его подробности, но смысл состоит в том, что сначала Петр III был изолирован в своем дворце, в одном из своих дворцов, в Ропше, а потом погиб. скорее всего, он почти несомненно, что он был убит ближайшими, так сказать, соратниками Екатерины Алексеевны, которая с этого момента а. овдовела и б. стала императрицей единственной. Стала единственной императрицей без императора. И у нас нету никаких правильных сомнений в том, что она не только знала о том, что будет переворот и убийство, но и, очевидно, его... Разумеется. Ну, инициировала или хотя бы согласилась. Конечно, она в нем участвовала. Более того, да, есть в ее личную мифологию входил ее облик в виде там, дамы, да, женщины-воительницы в мундире одного из гвардейских полков на белом коне. Вот, она берет на себя мужские функции. И игра здесь идет, конечно же, еще с этим. Да, что я бедная вдова, вот это мы сейчас так называем, словами «бедная вдова» совершенно другой, на самом деле. Вот здесь возникает комический эффект. Другую ипостась мою, другой мой облик. А облик мой такой. Я законодательница, да, Екатерина активно начала преобразовывать законодательство по восшествию на престол. Она-то, конечно, короновалась немедленно, да, как только прошел там чуть-чуть небольшой срок, она немедленно отправилась в Москву и приняла корону Российской империи, все как положено. То есть вот этих, как бы, таких обернувшихся против него небрежностей Петра III она, конечно, не повторяла. Вот. Затем, значит, она законодательница, она устроительница империи, да, у нее возникли сразу своя внешняя политика, покорение Турции и многое-многое другое, не будем в это вдаваться. Но все это прячется под таким нарочито приземленным, нарочито убогим образом бедной вдовы, да, и она тем самым дает генералу, она, в общем, ставит его на место. Мы понимаем, да? То есть вот она разыгрывает эту коллизию на замечательном богатстве диапазона, да? Она начинает вот с интимно-нежно-камерного, да, и выходит на совершенно другое, на «не забывай, с кем говоришь». «Не забывай, с кем говоришь». Я не просто так стала вдовой. Мне когда мужчинка какой-нибудь не нравится, знаешь, дела решаются быстро, так что аккуратней. Да-да-да. Но очень, опять-таки, мягко, нигде не вспыхивая, хотя, в общем, она была скорее вспыльчивым человеком. И многие мемуаристы повествуют о том, как она боролась с собой, да, чтобы не вскипать мгновенно, взять то, что мы сейчас говорим, вздохнуть, да, взять паузу и выйти к собеседнику с совершенно другим выражением лица. Но еще важно, конечно, что это не тот, он попадает вот в такой болевой узел Екатерининского царствования на протяжении всех его 34 лет. Разумеется, да, как бы она себя не... Екатерина II, как бы она себя не утешала несомненными успехами Российской империи в целом ряде направлений, конечно же, призрак Петра III стоял перед ней и все это реализовал уже с присущим ему чувством юмора, весьма брутальным, весьма таким макаберным, я бы сказала, мрачноватым. Специфическим. Уже ее сын Павел, когда, вступив на престол, он выкопал останки своего отца, и приходившие прощаться с телом матери прощались с двумя. Вот он напомнил о том, что, вообще-то говоря, они супруги. Да, вот смотрите, эти, значит, два гроба, стоящие под балдахином в церемониальном зале Зимнего дворца, это два гроба двух императоров, которые, вообще-то, должны были царствовать вместе. Но не получилось так, но я, сын, задним числом восстанавливаю историческую справедливость. То есть он немножечко ее как бы и сделал бедной вдовой. Вот-вот, совершенно верно. Он напомнил о том, что, вообще-то говоря, моя мать узурпировала престол, а должна была она быть при своем муже, чего не было. И как раз вот эта бедная вдова – это такой замечательный, ко всему прочему, еще такой феминистический отчасти разворот. Да, я не Петр I, но я Екатерина II. Да, я правлю так империей российской, огромной, сложной. Правлю так, как правил бы мужчина, но с женской такой тонкостью, изяществом, при этом не стесняясь очень брутальных решений. Вот эти вот все посылы, они вот в этом крошечном, на самом деле, анекдоте все играют, да, то есть он как такой бриллиант, когда его достаешь, он поворачиваешь разными гранями к свету, он начинает быть то синим, то сиреневым, то зеленым, то сверкающе белым, да, вот это все, я думаю, привлекло Пушкина, глубина этого анекдота и его лаконичность, да, чем короче обычно, тем лучше. Вот в данном случае Пушкин рукой мастера еще это отгранил, конечно, придал этому именно ту форму, в которой мы это читаем. Получаем удовольствие до сих пор, я думаю, так. Слушайте, а мне сейчас вот пришло в голову, ведь в «Капитанской дочке», если я ничего не путаю, там же Маша Миронова как раз не узнает Екатерину II в саду. То есть здесь-то, видимо, старый генерал ща не имеет в виду, что он Екатерину II не узнал. Очевидно, он пришел уже там при дворе, уже не узнать ее было невозможно. Но шутка ровно про это. Как бы все меня знают. Все знают меня, императрицу. Я такая великая, что никто не может меня не знать. Но ведь телевизора не было. Uh-huh. Маша Миронова в тексте Пушкина не узнала. А вообще, как это в реальности было? Кто знал, или как выглядит императрица? Ее вообще реально любой бы на улице узнал? Естественно, люди, которые жили в Петербурге, узнавали ее не ее, а ее экипаж. Вряд ли она ходила по улицам. Это уже ее внуки отличались. Значит, я имею в виду прежде всего Александра I, но и Николая I отличались такой демократической любовью к прогулкам, значит, в одиночестве или там в какой-то небольшой компании по набережным. Так сказать, они демонстрировали этим вот я со своим народом, кого мне бояться, да, без всякой охраны. Просто вот иду себе... Фланирую. Иду себе, фланирую, погруженный в свои мысли по набережной Невы, Александр Первый, да, таким медленным шагом. Никуда не спешу, никого не боюсь. А кто меня обидит? Я отец своего народа. Какие дети могут желать зла своему отцу? Не может этого быть. Иногда фланирую, иногда легкие пробежки устраиваю по Дворцовой площади. Если вдруг надо бежать домой, потому что сзади стреляют. Вот, Екатерина II, ну и в силу того, что она женщина, по улицам Петербурга она особо не гуляла. А по паркам, по Царскому селу, да, конечно. Но, в общем, знать ее в лицо могли все-таки люди, представленные ко двору, или те, кто так или иначе видел ее портреты, которые тиражировались, как мы сейчас бы сказали, в виде гравюр. Но опять-таки все это стоило денег. Масляные портреты могли себе позволить там люди богатые, ну, просто копию с какого-то портрета. Могла висеть в частном доме портрет Екатерины II, несомненно. Но это точно не та среда, в которой выросла Маша Миронова. Маша Миронова, у которой приданое было 3 копейки, Маша Миронова из очень бедной семьи. Никакую императрицу она, конечно, никогда не видела. Никто ей не описал, как выглядит императрица. Да, что императрица – это вот такая немножко склонная к полноте дамы, не очень высокого роста, с голубыми глазами, с такими изящными руками, с таким подкупающим голосом бархатного тембра. Ну, кто ей будет такие тонкости описывать? Да? Ей сказали, иди и вот постарайся пробиться. Скорее всего, так было. Поэтому вообще сама ситуация неузнавания властительного лица, владетельного какого-то князя и так далее, она относится к числу очень распространенных вплоть до сказки, да, ну, скажем, многие истории о Гарун аль-Рашиде, да, построены именно на том, что он переодевался, да, его никто не узнавал, и вот тут он всю правду про своих вельмож и узнавал. Вот то же самое очень часто, ну, по крайней мере, анекдотический пласт об этом говорит, проделывал Петр I, но его довольно трудно было не узнать, потому что у него было что? Высокий рост, да. Да, такое специфическое телосложение с очень длинными ногами, да, с таким небольшим корпусом, с маленькой головой. У него была привычка двигаться резко, что запечатлено на известной картине Серова, да, вот как Петр идет по строению Петербурга, да, он двигался быстро. В этом смысле не узнать его было невозможно. Кроме того, как мужчина, он гораздо чаще появлялся на людях, и вообще у него была вот куча такого непосредственного общения со своими подданными. В этом смысле Екатерина II, конечно же, вот до такой степени плакатный облик, конечно, не могла этим похвастаться. Кстати, на той же самой ситуации узнавания, да, вот такой как бы дикий человек, ну, человек не приближенный ко двору, вообще никогда при дворе не бывавший, попадает в обстановку двора и каким-то чутьем вычисляет, что это и есть императрица, она воспроизведена, между прочим, у Гоголя в ночь перед Рождеством. Помните, когда Вакула с запорожцами, да, на черте прибывает в Петербург и попадает ко двору. Разыгрывается примерно то же самое. Тот же самый такой вдовий латентный сюжет. Он спрашивает Вакула, одного из своих компаньонов, а это кто? Царь? А запорожец ему презрительно говорит, какой царь? Это бери выше, это сам Потёмкин. Вот, да, то есть тот же самый сюжет, и уже так вот Гоголь, заметьте, да, он немножко с более брутальной стороны, потому что все знают, кто такой Потёмкин. Ну, понятно, светлейший князь и вельможа, государственный человек, а с другой стороны, ни для кого, в общем, не был секретом характер его отношений с Екатериной II. Да, это, кстати, правда, очень похоже. То есть это вообще то же самое, очень похоже. Ну, фактически, да. Это и то шутка про узнавание и неузнавание. Да-да. И там шутка про то, что я такой, типа, непритязательный, никому не известен, а при этом в одном случае я любовник императрицы, в другом я вообще убийца императора, так, на секундочку, узурпаторша престола. Ну, то есть... Да-да-да-да. Остренькие такие. Весьма, да. То есть это к вопросу о том, как устроена русская история, да, вот при всей своей, как бы, такой сверкающей, как бы, приглаженности, вот чуть-чуть там золотиночку такую отколупай, и там, наверное, полезет такое, что, в общем, обычно не выставляют на показ. Как вы думаете, этот анекдот, если Пушкин его не сочинил, а только как бы оформил, если он его довел, он же, наверное, при Екатерине возникнуть никак не мог. Именно за счет вот этой опасной такой намека. Да, безусловно, этот анекдот содержит опасный намек. Намек в российских условиях, безусловно, обсуждавшийся, муссировавшийся, но никогда не предававшийся печати, разумеется. Между тем, как в западных источниках, в ряде историй, написанных о России, или в историях, так сказать, в путевых заметках, написанных европейскими путешественниками в России, этот сюжет обсуждается совершенно открыто, да, что вот все то самое, что вы сказали, узурпаторша, ну, не должна она сидеть на этом престоле, к этому престолу она не имеет никакого отношения. Никакого отношения, да. Потому что Петр III, между прочим, все-таки был внуком Петра I, на минуточку, а жена его была немецкой принцессой, что тоже ничего плохого в этом нет, но к российской династии она не имела ни малейшего отношения. Да? Между тем, 34 года она занимала этот престол, ну, никаким боком, не будучи Романовой. Ну да, то есть так-то, возвращаясь к началу разговора, своему сыну она, когда он подрос, никак ему с ним не поделилась. Нет, конечно. Примерно там с начала 70-х годов все ожидали, что вот теперь-то она скажет, ну, всего доброго вам, значит, а я теперь буду просто вдовствующей императрицей, а сын мой Павел, значит, достигший совершеннолетия, вот, пожалуйста, он занимает положенный ему по праву российский престол. Я устал, я ухожу. Чего не произошло вплоть до самой ее смерти в 1796 году, да, то есть бедный Павел 20 лет, 20 плюс лет провел в напряженном ожидании того, что так и при жизни его матери не произошло. То есть если этот анекдот возник уже после 18 летия Павла, то тут уже добавляется, он как бы еще смешнее становится. Он становится еще смешнее, просто... еще кровавее, на самом деле. Да, вы же прекрасно понимаете, что этот смех такой здесь, ну, он двусмысленный, трагический, да, то есть мы не можем не улыбнуться, это так прекрасно рассказано, что мы не можем не улыбнуться, но за самим сочетанием «бедная вдова» в данном случае стоит очень мрачная, кровавая реальность, от которой никуда не деться, да, в которой вынуждены были жить все участники этой конфигурации, в том числе сын бедной вдовы. Сын бедной вдовы хотя бы жил в напряжении. Иван VI 20 сколько лет? 23 провел в тяжелом напряжении, а потом и умер в тяжелом напряжении. Да. Екатерина II рекордсменка. Официальные императоры у нее были в тюрьме, целых два. Петр III и Иван VI. И вот если ты император, который прям вот должен править, но почему-то в тюрьме, и твоя смерть прям очень-очень нужна императору, который на престоле, ты вот умираешь, ну вот это прям физический закон. Вот прям придется тебе умереть. И Петр III неожиданно умер, по-моему, от колики геморроидальной. И Иван VI тоже что-то как-то не сложилось у него в тюрьме. Всего вам хорошего, до свидания, удачи, пока. Это был подкаст «Шутки в сторону». Ира Калитеевская и Константин Широков были с вами. Так и не скажешь, что про юмор говорили. И Екатерина Эдуардовна Лямина, филолог. Спасибо вам огромное. Спасибо, что позвали. Мне самой было очень интересно поговорить об этом крохотулечном анекдоте, который... Да-да-да, это мой любимый жанр, когда из одного малюсенького текста встает целая вообще куча всяких разных сюжетов и контекстов. Спасибо большое, Екатерина. И мы благодарим тех, кто помогал нам делать этот выпуск. Это звукорежиссер Анастасия Толчнева, фактчекер Юлия Гизатулина, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, саунд-директор Юлия Глухова, а также автор обложки Мария Касаткина, фоторедактор Наташа Карельская, редакционный директор Варя Гладкая, ассистент редакции Лиза Данилова и, наконец, автор идеи и редактор СММ Мария Плевицкая. Спасибо всем большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Пока.